15. Не то тебя скажу, тебе сгубила, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали плотников стропила, не ты и вы, смешавшиеся в ю, не чьи-то симпатичные чернила, не то, что за печатями семью Елизавета Англию любила сильнее, чем ты Шотландию свою, замечу в скобках, так оно и было, не песня та, что пела соловью испанскому ты в камере, уныла, они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена, за красоту лица.